Кушима, а ты не знаешь, в чем дело?» Киоко обратилась к Узумаки, которая в данный момент старательно уничтожала обед. «Ты ведь тоже носишь ушки и хвостик, а может теперь вы парочка?» На такое заявление Тидори подавилась воздухом. «Ха-ха, что ты такое несешь, Киоко?» Канами нависла над своей подругой. «Не злись, я просто предположила. И все же, Кушима, ну, он попросил, ну я и дала. В общем, все. Эй, Нарука, ты куда?» Кушима переключилась на свою сестру, которая уже уничтожила свой обед и, открыв окно, примерялась как бы поудачнее спрыгнуть с четвертого этажа, чтобы, пока нет сенсея, сгонять в ларек за дынными булочками. «За булочками, я с тобой». И, преодолев класс в один скачок, оказалась на подоконнике, а после и спрыгнула вслед за Нарука. И когда мы успели к этому привыкнуть, опять же интересуясь у мира, вопросила Тидори, которой остатки здравого смысла подсказывали, что школьницы, выпрыгивающие с четвертого этажа и при этом спокойно приземляющиеся, это ненормально. Ну, они же этим паркуром, вроде как, занимаются, так что это, наверное, нормально. Народ, я, конечно, не хочу ничего такого сказать, но то, что сказала Кушима, прозвучало как-то очень пошло. К обсуждению подключилась Кана. В чем? Ну, просто когда я дежурила в день, когда Кушима пришла с ушками и хвостом, увидела на столе Эрисенси справку, там говорилось, что это является проявлением какой-то там болезни с очень заумным названием, ну и о том, что опасности заражения для других учеников нет, и протянули все трое. Ну понимаете, если при прикосновении по воздуху это не передается, то остается только один способ. Нет, этого не может быть. А вот вопль души Канами привлек внимание всего класса. Но дальнейшее обсуждение очень интересного и пикантного вопроса было отложено по причине возвращения объекта обсуждения Эссенсе, которая очень сильно реагировала на попытки обсуждения ушей и хвоста и жестоко карала нарушителей. Промучившись весь день, Тидори набралась смелости и решилась все выяснить напрямую у Сагары. Просто так прийти к нему не позволяла гордость, но решение данной проблемы было найдено быстро. Карри. Приготовив большую порцию своего фирменного карри, Канами отправилась к Сагаре, дабы под видом сдачи ему излишков наготовленного расспросить его о ушах и хвосте, а точнее о его отношениях с Кушимой. Конечно, можно было спросить и последнюю, но идти к этой особе она, не беспричинно, опасалась. И если Сагара во время того инцидента смотрелся круто, то вот Кушима была воплощением жути, а от ее взглядов, которые она, да и ее сестра, бросала на нее, по спине пробегал целый табун мурашек, и хотелось спрятаться за спину Сагары, ну или в другое, сравнимое с противоядерным бункером, безопасное место. Еще раз вздохнув и собрав волю в кулак, Тидори нажала на звонок. По прошествии некоторого времени дверь открыл Сагара. «Тидори, что случилось?» Его лицо, как обычно, было сосредоточенным и невозмутимым, но вот уши, они подергивались, да и хвост немного нервно метался из стороны в сторону. Мотнув головой, сбрасывая наваждение, Канами постаралась сказать то, что хотела. «Я, понимаешь, хотела поговорить насчет, и вообще я тут немного увлеклась и приготовила слишком много. Вот, Сагаре под нос был сунут сверток с коробками для обедов. Давай я воспользуюсь кухней, чтобы подогреть все это для тебя». С улыбкой на лице Тидори уже сделала шаг в сторону жилплощади Сасуки. Это, Сагара заступил ей дорогу, на его лице выступили капельки пота, хвост заходил из стороны в сторону, а уши прижались к голове. «Ты уже поел?» Тидори очень внимательно посмотрела в глаза Сагаре, после того как отвела взгляд от активно двигающихся новых частей его тела. «Еще нет, но...» Уши вжались еще сильнее, а капельки уже превратились в холодный пот. «Тогда давай поедим вместе, а заодно и поговорим кое о чем. Я могу войти?» Тидори предприняла еще одну попытку войти в квартиру. «Не стоит, я ценю твою доброту, но просто у меня сейчас кое-какие проблемы, мне достаточно трудно тебе это объяснить. Как бы это тебе сказать, я не уверен, что ты меня поймешь». В голове Канами в этот момент появились очень отчетливые подозрения, и она даже, кажется, знала, какую фамилию носит так называемая проблема. А обнаруженные женские туфли в коридоре явно не принадлежали Сагаре. «А, я все поняла. Спасибо, что раска. Сагара-сан, у вас не найдется лишней футболки или еще чего?» В коридор, завернутая в одно полотенце, высунулась Тереза Тесторосса, от вида которой Тидори перекосила, и ее челюсть отправилась навстречу с ядром планеты. В голове билась одна мысль: вот же кобель, или скорее хитрый лис, который показал свою истинную сущность. «Добрый вечер», — поздоровалась Тереза Стидари. «Добрый», — на автомате ответила та, и осознав, что сейчас как бы не время для вежливости, повернулась к Сасуке. «И не стыдно тебе, как же Кушима? Хотя нет, не отвечай, это не мое дело. Все, я ушла, приятно оставаться». «Стой, Тидари, ты не понимаешь». Сагара, обливаясь потом, попытался объяснить ситуацию, вот только его интуиция утверждала, что проще будет застрелиться. «И что же я тут могу неправильно понять? Вы же Тидари Канами-сан, так?» В разговор, в котором Сагара уже был готов прислушаться к своей интуиции, вмешалась капитан Тестаросса, переведя внимание взбешенной Тидари на себя. «Через полчаса кухня квартиры Сагары Сасуки. Подытожим. Тебя преследуют террористы из группы А-21, и хотят они вернуть этого мальчика, по имени Такума». Тидари смотрела на Терезу взглядом прокурора, которому пойманный над трупом с орудием убийства в руках человек пытался впарить, что просто мимо проходил, а увидев лежащего человека, просто решил проверить, все ли с ним в порядке. «Да, так и есть», — с видом натуральной блондинки на экзамене по ядерной физике ответила Тестаросса. «И она твой начальник, капитан». Так, Сагара был удостоен не менее красноречивого взгляда. Именно так, Сагара постарался вложить в этот ответ всю возможную уверенность, чтобы у Тидари даже тени сомнения не осталось в правдивости его слов. Тестаросса-сан, меня зовут Тереза Тестаросса, друзья зовут меня Тесса. Сколько тебе лет? 16. Все так же улыбаясь, ответила Тесса. Сагара, ты за кого меня принимаешь? Она... «Капитан и твой начальник, не мог придумать что-нибудь более правдоподобное. Позволь мне тебе кое-что объяснить. Всем известно, что капитан подводной лодки – это статный мужчина средних лет, с усами или бородой, а такие молоденькие девочки обычно являются адъютантами, которые читают телеграммы и подают кофе. Меня, конечно, не касается, какие у тебя там отношения с этой девочкой, но тебе не кажется, что надо иметь совесть». «Зачем же так откровенно врать в глаза, капитан?» Сагара с надеждой посмотрел на своего непосредственного начальника. «Капитан, а, это ты мне, что?» Все еще изображая из себя натуральную блондинку, продолжила играть на нервах капитан подводной лодки Туатха Деданан. «Я буду очень благодарен, если вы ей все объясните». Сагара попытался донести до своей начальницы важность того, что надо перестать валять дурака. «Я капитан». «Чего? Дайте подумать боевой подводной лодке, правильно, капитан и еще начальник Саске?» «Да, именно так, Тидари Канами-сан, как капитан, с видом человека, которого отправляют на задание, на котором шанс выживания перешел в отрицательное значение», протянул Сагара, примерно представляя, насколько веселой и насыщенной станет его жизнь в ближайшее время. «Я что-то пропустила, сержант Сагара», продолжила подливать напалмы Тесса. «Привет, Сагара». Все в помещении перевели взгляд на девушку с лисьими ушами и хвостом, которая прикрывала за собой окно. «Кушима», выдали одновременно Сагара и Тидари. «О, Тидари, и тут, а это кто?» Узумаки перевела взгляд на Тессу. «И чем это вы тут занимаетесь?» «Это Тереза Тестаросса, мой начальник и капитан боевой подводной лодки», представил Сагара свою начальницу. «Да-да, я им капитан все, как сказал Сагара-сан. Правда-правда, о». «Приятно познакомиться, я Узумаки Кушима, никогда не видела живых капитанов боевых подводных лодок». Бум! На звук от соприкосновения стола с головой Тидари повернулись все. «Ха-ха!» — проявил себя прикованный наручниками к кровати парень. «Тебе что-то кажется смешным? Мне это уже надоело. Прошу прощения, Тидари Канами-сан!» — издевательским тоном протянул парень. «Никакого воспитания. Хотела бы я посмотреть на твоих родителей. Думаю, что они тебя слишком баловали. Сердишься? Хочешь сказать, не говори так о моей матери, у меня нет мамы», насупился парень. «Какое совпадение, у меня, Саске и Кушимы тоже, думаешь ты только один такой в мире, это недалеко от правды, хотя и не совсем так», пробурчал он в ответ. «Неудивительно, что ты так испорчен, слишком завышенное самомнение многих испортило». На слова Тидари парень ничего отвечать не стал, а с воплем брызжа слюной, кинулся на нее, но тут же был повален на пол Сагара и получил от него же удар по шее, отправивший его в беспамятство. Кушима же, видя, что хозяин дома сам разобрался со своим гостем, продолжила крутить на пальце куной. «Что это с ним?» Тидари обеспокоенно смотрела на отрубившегося парня. «Извращенец он», выдвинула свою версию Кушима. «С чего это?» «Ну, так на тебя же кинулся», сказала Кушима так, как будто это сразу все объясняло. Что, какая тут связь? Ну, так на тебя все время всякие извращенцы кидаются. Ведь ты природный магнит для извращенцев. Неправда. Так, в самолете, после в трейлере к тебе с непотребными целями лезла извращенка в белом халате, а после... Все, хватит, капитан. Сагар же не слушал спор, а занимался осмотром пленного. Что случилось? Мгновенно ставшая серьезной Тесса подошла к Сагаре, склонившимся над пленным парнем. «Взгляните на это», — указал он на уплотнение под кожей на левой руке пленника. «Это передатчик». Прощупав уплотнение, сделал однозначный вывод капитан Тесторосса. «Передатчик», — Тидори переводила полное непонимание взгляд с Сагары на Тессу, чье резко изменившееся поведение ставило ее в еще больший тупик, нежели прикованный к кровати парень и залезшая через окно одноклассница. Такой передатчик посылает сигнал каждые несколько минут, это позволяет им знать о его местонахождении. Продолжила рушить свой образ натуральной блондинки Тесса. «Держитесь подальше от окон и двери. Капитан, может, вырежем его? У меня есть скальпели и обезболивающие». Сбегав за оружием, Сагара проверил улицу на наличие возможных незваных гостей. «Думаю, что у нас нет другого выхода, но я не умею оперировать. Я могу помочь. Я пару раз помогала трупы расчленять и утку разделывала». «Стоп, никакого расчленения. Канами-сан, думаю, Кушима-сан просто неудачно пошутила. Но, пожалуйста, не мешайте, нам надо вывести из строя передатчик». «Тесса, боюсь, она не шутила». «А, но если вам надо вывести из строя передатчик, то используйте микроволновку». Под руководством Тидори Сагара подтащил микроволновую печь к бессознательному телу. Тидори, открыв дверцу, согнув руку в локте, положила ее вовнутрь микроволновой печи, а Тесса палочками прижала датчик. «Так, 5 секунд должно. Тидори, я, конечно, не повар, но мне кажется, что духовка больше подойдет для этого». Наблюдая за манипуляциями с печью, Кушима решила поделиться своим мнением с остальными. «Зачем мне духовка? Ну, ты же собираешься приготовить мясо». Кушима ткнула пальцем в пленного. «А я точно помню, нам на уроке домоводства рассказывали, что для этого надо использовать духовку. В микроволновке только разогревать». Бум. Голова Тидори встретилась с полом. «Я не собираюсь его зажаривать». «А, понятно». Кушима повернулась к Сагаре. «Не знала, что Тидори предпочитает есть сырую пищу. Я тоже подобного ранее не замечал. Она всегда все готовила, разве что разнообразные салаты не подвергались термической обработке», — ответил Сагара, который в этот момент все еще продолжал высматривать неприятеля и не сильно следил за обстановкой в самой квартире. «Хватит выставлять меня чудовищем. Все, готово. Приятно оставаться, а я пойду». «Нет, Тидори. Как только они поймут, что передатчик не работает, они тут же нападут на нас. Нам надо быстрее уходить отсюда». «Да, да. В таком случае, почему бы вам не перебраться куда-нибудь? Я пойду домой». В голосе Тидори так и слышалось, что под куда-нибудь она имеет в виду мотель. «Нет, они и на тебя нападут. На меня? Я же с этим никак не связана». Клац. Звук защелкнувшихся на запястьях Тидори наручников разнесся по квартире. «Что, Кушима? Тидори, я тебя похищаю», — проговорила лиса таким тоном, будто вручала заслуженную награду. «Отпусув, умфу». Далее возмущаться Тидори помешал шарик-кляп. «Кушима-сан, а почему эти наручники с розовой меховой оберткой?» «Не знаю. В том магазине были только такие наручники. Кляп я там же приобрела, как и много всяких прикольных игрушек. Вот бы еще понять, как с ними играть». Немного опечаленно закончила Кушима. «Сагара, а этот бешеный опять не начнет буянить?» «Не знаю, но на всякий случай стоит дать ему успокоительное. К сожалению, я дала ему последнее, пока доставляла сюда». Немного виноватым голосом проговорила Тесса. «А у меня есть. Вот». На свет был извлечен пузырек со слегка светящейся бурдой неопределенного цвета. На самом же флаконе был изображен череп с перекрещенными под ним костями. «Это точно успокоительное, Кушима-сан?» «Да, маркировка данного препарата вызывает подозрения». На эти слова Канами даже как-то облегченно выдохнула сквозь кляп. «Да нет, 100% успокоительное. Просто очень действенное. Его Кощей-сан всегда принимает после работы с документами, которые остаются после очередного эксперимента папы». «Ну, тогда ладно». Под протестующее мычание Тидори успокоительное было споено Такуми. Через полчаса в здании школы Мозеги протянул Такуми. «С ним точно все в порядке?» — поинтересовалась Тидори, которую все же освободили от кляпа. «Он ведет себя как киношный зомби». «Да нормально все, Тидари, настоящая нежить ведет себя совершенно иначе. Просто мы, наверное, с дозой немного ошиблись, но зато он совершенно спокоен и ни на что теперь не злится. Для наглядности Кушима отвесила Такуми пощечину, от которой тот вместе со стулом, к которому был пристегнут наручниками, полетел на пол, по которому постучали выбитые зубы. «Ты что творишь? Да нормально все. Да, Такуми-кун, Мозеги, вот видишь, все в полном порядке. Сагара, а долго нам тут быть? Я связался со штабом через спутник. Мая прибудет через несколько часов. Чем займемся? Пока ждем, может, в карты поиграем? Кушима-сан, а можно задать нескромный вопрос? Немного краснее?» — спросила Тесса, при этом взглядом косясь на Сагару. «Да, конечно. А ваши уши и хвост, они ведь настоящие?» «Конечно. А как иначе? Тогда и у Сагары-сана тоже?» «Ну да, но ведь раньше у него их не было. Как они у него появились?» В этот момент Тидари также навострила уши. Ее очень беспокоил способ получения Сагары ушей и хвоста. «Да вот так», — Кушима вытащила из кармана пузырек, схватила за челюсть Тессу и, раскрыв ей рот и запрокинув голову назад, влила той зелье и, закрыв рот, вынудила проглотить. «Ой!» Тесса схватилась руками за голову, где появились два лисьих уха, а после, краснея и ерзая на стуле, она высвободила из штанов хвост. «Какие необычные ощущения! Ик! Сагара, погладь меня! Ик! Капитан, вы пьяны?» Сагара с опаской поглядывал на Тессу, которая уже сползла со своего стула и на четвереньках поползла к нему. Особенно его напрягали практически спавшие с капитана штаны. «Погладь, это приказ, Ик, ты что ей дала?» Отошедшая от шока Тидари обратила внимание на виновницу происходящего, да и вообще всей хрени, которая творится в последнее время вокруг, по авторитетному мнению самой Канами. «Ну, так зелье ух дала, а то, что она опьянела, это все ваши глупые законы виноваты. Что? При чем тут наши законы? Ну как при чем? Для создания основы зелья обычно берется саке. В процессе приготовления большая часть алкоголя выветривается. Но по вашим законам мне саке не продали, а вот медицинский спирт продали. Глупые законы». Прибывшая через полтора часа группа быстрого реагирования во главе с Миллисой Мая обнаружила в одном из кабинетов здания школы пристегнутую пушистыми розовыми наручниками к стулу и шариком-кляпом во рту Тидариканами. Рядом с ней также пристегнут к стулу, но уже обычными наручниками, Такуми, который двигался, как заторможенный, и постоянно повторял Мозеги. Но все это были мелочи для бывалых бойцов организации Мифрил, а вот вид их капитана в нижнем белье, изрядно сползшим, лежащий на полу и обнимающий за талию Сасуки Сагару, который гладил ее по голове, вызвал в них огромное желание написать в отчете о потерях вследствие дружественного огня, и написали бы, если бы лицо у Сагары было хотя бы на 10% таким же довольным, как было у их капитана. Кушима же их просто не дождалась. Полчаса назад с ней связалась ее сестра и сказала, что нашла кучу доноров-добровольцев, которые до этого нагло вломились в квартиру Сагары, а значит были преступниками, что равно добровольному согласию на участие в эксперименте по снятию с них сдерживающих печатей. Также она сказала, что один прикольный старикан в благодарность за свое спасение и лечение обещал покатать их на самой настоящей боевой подводной лодке. Кушима тоже собиралась вытребовать обещание покататься на подводной лодке с Тессы, но утром, когда та дойдет до кондиции и в обмен на антипохмельное не только покататься разрешит, но и душу продаст. Обрадованная такими мыслями, она отправилась домой, совершенно забыв о своей сумке с игрушками, которые остались в квартире Сагары. Пофары Тамари, нерадивый ученик неведомой злобной хрени, выпороть Лию все же пришлось, именно в профилактических целях, а то когда эти убогие начали заливать, что денег нет, и вообще ничего нет, все добро сгорело, и им бы помощь не помещала, эта дура малолетняя, то, что она выглядит на 16-17 лет ее взрослее не делает, как была детем, так и осталась, начала конючить, что, дескать, надо людям помощь, вот же наивное существо. Такие же люди ее в рабство продали, а прошлый хозяин чуть ли не до смерти замучил. Да и вообще, люди этого мира мне не нравятся категорически. Мудак вместе со всеми своими прихлебателями редкостные скоты и лицемеры. Вот взять даже их закон о том, что изнасилование, даже попытка, карается смертной казнью, полная глупость. Не пойму, как они тут после этого закона не вымерли. Ведь по сути любого мужика можно обвинить в попытке изнасилования, стоит ему просто остаться с женщиной наедине. Ведь что хотела проделать шлюха? Зайти ко мне в номер, скинуть с себя часть одежды, а после закричать, будя этим меня и соседей, и выскочить из номера. Все, попытка изнасилования доказана, готовьте плаху. И ведь подобный трюк может провернуть любая, с любым мужиком. Наверное, от этого здесь не мужики, а поголовно подкаблучники. Видел в тавернах, как женщина подсаживается и предлагает выпивку, и ни один не отказался, даже если является трезвенником-язвенником. Ведь откажешься, и все, считай, уже попытался изнасиловать. При этом у них тут рабство. С таким взаимоотношением с женщинами неудивительно, что среди мужиков куча тех, у кого крыша протекла, и они вымещают свой гнев на рабынях. Не то чтобы я считал, что обратная ситуация была лучше, нет, просто не надо таких вот перегибов. А то пришла королева к власти и сразу издала законы, по которым женщины получили слишком привилегированное положение. Хотя, несмотря на все, живут же как-то, что удивительно. У демонов вообще государство и правление строилось по принципу, кто сильнее, тот и прав, и тоже ведь не вымерли, а жили, да еще и людей захватить собира да нет, с моей подачи захватили. Ну это уже не мои проблемы. Насчет же оплаты моего труда, стоило только подозвать кура, который как раз дожевывал консервы, как у местных сразу прояснилось в голове и они вспомнили, что у них как раз есть заначка на такой случай, да и куча полезных вещей нашлась, и телега, чтобы эти вещи транспортировать удобнее было. Лена это смотрела с отвисшей челюстью. Ну да, только что эти люди стенали и проливали слезы, говоря о том, что у них и гнутого медика на всех не наберется, а из еды корка плесневелого хлеба на всю деревню, а тут кошель с серебром и несколькими золотыми монетами обнаружился, и мешок какой-то крупы в телегу, и вяленого мяса, и пару кувшинов с вином погрузили, стоило пригрозить стать следующим блюдом в меню кура, будет ей уроком. А вообще после одного взгляда на этих оголодавших становилось понятно, брешут, причем нагло брешут. Мне уже довелось увидеть тех, у кого реально ничего не было, и эти люди на них ни разу не были похожи. Да и совсем недавно у меня в этой деревне покупали материалы с монстров, и тут на те, денег нет. Ага, нашли дурака, пусть кто другой за спасибо работает. Мне от их хорошего отношения и благодарности ни холодно, ни жарко. Вот придут солдаты и скажут, что я преступник и меня надо казнить. Что они сделают? Посокрушаются да помолятся за упокой моей души, но все это где-нибудь в укромном месте, чтобы стража не слышала, а так не только не встанут на мою защиту, но и слова против не скажут, только будут делать скорбные лица. К сожалению, запрячь в телегу действительно у местных было некого, пришлось эту почетную обязанность переложить на кура. Тот, конечно, посмотрел на меня как на идиота, когда я предложил запрячь его в повозку, но после нескольких доводов в пользу данного действия согласился. Ну, доводы были простые. Груженная ценным барахлом телега привлечет намного больше внимания, чем пеший путник, а запряженный медведь будет ассоциироваться с мирным животным, а значит, вероятность нападения бандитов повысится. А у меня скоро давний договор о том, что бандиты идут ему на прокорм. На пятый день пути начал переживать о том, что кура лопнет. За эти 5 дней на нас напали 6 раз. И главное, каждый раз действуют как под копирку. Сначала толпа дорогу перекроет, а после из леса выходит типа самый крутой прокачанный перец, только от вида которого мы должны сдаться и выложить все, что имеем. Ну и все эти 6 раз все заканчивалось одинаково, а именно, пирушкой у кура. Лия первые разы воспринимала это дело очень отрицательно, но после того, как мы нашли в лагере разбойников труп девочки-рабыни, к какой она породе принадлежала определить не удалось, и уши, и хвост ей отрезали, она свое отношение к бандитам поменяла. Нет, требовать, чтобы кура жевал медленно, не стала, и самим процессом не любовалась, но вот моральные страдания по поводу того, что случится с вышедшими на дорогу работниками ножа и топора, испытывать явно перестала. Путь мой лежал куда подальше из этого милого королевства и в противоположную сторону от королевства зверолюдей. И причины этому просты. Слухи и логика. Из слухов узнал, что там все с точностью да наоборот, то есть люди там рабы, а зверолюди высшая раса. Ну а логика говорит мне, что за то, что у меня в рабынях Лия, меня тут же заклеймят преступником, который нарушил самый-пресамый строгий закон, а еще насильником и педофилом для полного комплекта. И опять придется устраивать бойню, чтобы оттуда выбраться. Вот только вскоре планы пришлось резко поменять. Встреченный на стоянке торговец, которому продал конфискованное у бандитов, рассказал, что неподалеку от одной деревни появился дракон. Да-да, самый настоящий дракон. Так что, собрав все, ломанулся в указанном направлении. Добрались до места всего за несколько дней. Правда, Кура, который гнал на пределе своих сил, сразу по прибытию отправился к себе. Надо будет потом бочку меда приготовить в благодарность за работу. Лию отправил в деревню, чтобы купила провиант, ну и мед чтобы поискала, и если будет, чтобы купила. Сам же отправился к горе, еще на подходе почуял вонь, как будто что-то сдохло, и как потом выяснилось, сдох дракон. От подобной подставы выть хотелось. Уже третий мир, и вот наконец нашелся дракон, да и тот оказался уже кем-то прибит. Вот что за несправедливость. Мое стенание прервало чувство опасности, которое исходило от трупа дракона. Хм, может, это от падальщиков, которые жрут труп. Но нет, труп шевельнулся, а через минуту еще раз, а после вообще вскочил и взревел, при этом разбрасывая в разные стороны куски протухшей плоти. От этого вида я испытал прилив счастья, ведь это дракон, наконец-то. Ну что же, для тебя у меня есть особая ультрамегатехника, довольно сложная техника, требует обхватить соперку двумя руками, завести за правое плечо, ноги расставить на ширину плеч и слегка согнуть в коленях, а после еще и направить всю внутреннюю энергию в полотно соперки, и не просто выпустить, когда она его заполнит, а удерживать там и сжимать. Все это требует высокой концентрации времени, а еще нельзя двигаться. Но расстояние и скорость зомби-дракона позволяли мне выполнить эту технику, пусть и не в полную силу. Саперка Тиншо. С полотна сорвался серп фиолетовой энергии, который моментально разросся в размерах и на огромной скорости понесся в зомби-дракона, которого прошел, как раскаленный нож сквозь масло, полностью уничтожив голову и треть туловища зомби-дракона, и, полетев дальше, врезался в соседнюю гору, верхушку которой аннигилировал. Как говорил Синси, упс, ну да ладно, Синси, вот только никто не появился. Хотя да, ведь это был всего лишь зомби, да и то какой-то задохлик, который больше, чем на ящерицу переростка, не тянул еще при жизни. Но за него дали опыта, да и булыжник после него остался. Скормлю-ка я его своей верной саперке, а после можно и в деревню отправляться, забрать Лию. Меда в деревне не обнаружилось, зато обнаружилась куча больного, и не только на голову, народа. И эта толпа сразу кинулась ко мне с мольбами «спасите, помогите». А все дело в том, что Лия припомнила, что я ее вылечил чудо-зельем, слишком громко припомнила. И вот результат, а ну заткнулись. Средство дорогое, 50 золотых стоит. Огласил я цену бутылки суррогата, который гонит леший, эффект у него в 10 раз слабее, чем у того, что оставил Синси, но все равно может вылечить их болячку. Ну и, конечно же, его надо будет разбавить. Думаю, полбутылки на бочку воды хватит, остаток будет платой мне за труды. Помилуйте, господин, у нас нет столько денег. Вот все, что у нас есть. Мне выдали кошель, в котором и десятка золотых не будет. Эх, ничего не поделаешь. На лицах толпы появились улыбки. Лия, собирайся, мы уходим. Что? Не бросайте нас, вы не можете. Что значит, не могу? Я назвал цену, вас она не устроила, разговор окончен. Смилуйтесь, у нас больше ничего нет, это уже ваши проблемы. С чего это я должен отдавать вам свое? Вы мне родственники или хотя бы друзья? Нет, так с чего мне тратить деньги, за которые я потом смогу купить лекарства для себя? Все, Лия, пошли. Вот только пойти у Лии не вышло, ее за плечи схватили несколько человек. Отдай на... Договорить староста не успел, его, да и всю толпу, сдуло с места после того, как я, вложив немного силы, резко махнул саперкой на манер веера, образовывавшимся потоком ветра их издуло. Лия, вставай, мы уходим. Да, хозяин. А Лия в отличие от большинства этих болезных вообще не пострадала. Лия, а какой у тебя сейчас уровень? 38-й, хозяин. Хм, прилично за эту дохлую ящерицу капнула. Вот только у меня уровень так и не увеличился. Хозяин, а какой у вас уровень? Много будешь знать, быстро постареешь. А с учетом того, как ты до этого старела, через неделю превратишься в сухую старушку. Я росла, а не старела. И, хозяин, а почему вы не помогли этим людям? Я уже об этом говорил. Лекарство стоит 50 золотых, они предложили только 9 с небольшим, так с чего я должен платить из своего кармана 40 сверху, и даже если так сделаю, даже благодарности не получу, ведь они заплатили. Это они запомнят, а вот то, что это была только пятая часть, забудут очень быстро. Да и не нужна мне их благодарность, мы тут задерживаться не собираемся, не то, что жить. И вообще, пусть будут благодарны, что за нападение я на них кура не натравил. Понятно, но, я так и не успела ничего купить. Старейшина начал рассказывать о том, что тут был герой меча и убил дракона, но оставил труп, который быстро начал гнить, а у них начали заболевать люди. Я сказала, что у хозяина есть лекарство, точно, чуть не забыл. Иди-ка сюда, Лия, ик. А зачем? Буду объяснять тебе, что болтать с незнакомыми нехорошо. Говоря это, достал ремень. Ха, хозяин, я поняла, я больше не буду. Попытка Лии удрать была мгновенно пресечена, а она была уведомлена, что за попытку к бегству количество ударов удваивается. Да, надо либо искать суккуб тут, либо отправляться туда, где они есть, ну или на худой конец в бордель заглянуть. ХМ, интересно, а в этом мире практикуют косплей? На очередной стоянке Лия отправилась за хворостом для костра, а вернулась без хвороста, но с девочкой лет 10-12 на вид. Мне резко захотелось подойти к ближайшему дереву и постучаться об него головой, а после еще раз выпороть Лию. Вот сколько можно повторять, что я не благотворительное общество или Красный Крест, чтобы всем за так помогать и всех спасать. Хозяин, я. Спускай штаны, Лия. На мои слова Лия обреченно приступила к расстегиванию ремня, а вот приведенная ей девочка покраснела, так что казалось, что у нее пар из ушей повалит. ХМ, да, как-то слишком двусмысленно это прозвучало, и меня не так поняли. Отставить, Лия, выпарю тебя позже. Сначала разберемся с тобой. Мелкая покраснела еще больше, сделала шаг назад, зацепилась за корень, упала, завопила на весь лес «Нееет» и упала в обморок. Я уже было собирался опять отменить команду Лии, все, проблема временно недоступна, воспитательный процесс с до того, как очнется, провести успею, но с деревьев спрыгнули закутанные в одежды на манер наших шиноби девушки. Две подхватили проблему, которую притащила Лия, а еще одна, обнажив короткий меч, встала передо мной, прикрывая своих товарищей. У меня же случился небольшой ступор. Что тут вообще происходит? Похищение, спасение, нападение, впрочем, какая разница? Это вроде не нападает, и если не буду делать резких движений, скорее всего уйдет вслед за остальными, которые унесут с собой проблему. Так и случилось через несколько минут. Итак, Лия, поведай мне, как же тебя угораздило найти очередную проблему на мою голову? Хозяин, я собирала хворост и вышла на поляну, на ней были филариалы и Милти. Милти сказала, что отстала от своих, когда пошла смотреть на филариалов, и попросила, чтобы мы доставили ее в город, конечно же, не бесплатно. Быстро сориентировалась Лия, смотря на мой начавший хмуриться взгляд. Она сказала, что ее отец заплатит столько, сколько скажем. Ну, видимо, теперь она уже не нуждается в том, чтобы ее сопровождали. Илья, ты не принесла хворост. Пока проводил очередные воспитательные работы, обдумал произошедшее. Ведь с какой стороны ни посмотри, это было странно и подозрительно. Девочка даже на первый взгляд выглядела как представительница богатой семьи. Платье, обувь, прическа, походка и осанка – все это говорило о том, что родители девочки богатые занимают высокое положение в местном обществе. И вот она теряется посреди леса. Во-первых, для той, кто потерялся, она вела себя слишком спокойно, как уточнила Лия, всю дорогу до нашего лагеря они мило болтали о птичках. Ну и во-вторых, стоило появиться опасности, как оказалось, что девочка-то и не отстала от своих. И вот теперь вопрос, а чё за нах это было? И главное, для чего? Ну не с целью же ограбления, в самом-то деле, хотя с одной стороны тактика довольно интересная, подослать безобидную девочку, которая войдет в доверие и, например, подсыпет отравы или снотворного в еду, и можно грабить. Вот только девочка слишком опрятная и богато выглядящая для банды разбойников. К тому же мне эти сопровождающие показались знакомыми. Сейчас, когда напряг память, вспомнил, что видел очень похоже одетую женщину во время общения с мудаком и всей его дворцовой кодлой. Ее медведя из ОМОНа на втором этаже вырубили. Не запомнилась она мне потому, что ничего ценного при ней не было, только набор метательных ножей и короткий клинок. А вот теперь аж три такие же появляются тут. И вот теперь я смотрю на них иначе. Ведь одна девушка, одетая как ниндзя, это ничего такого, у всех свои вкусы. А вот уже три аналогично одетых и выполняющих совместно какую-то задачу, это служащие какой-то организации или структуры по типу полиции или, как тут принято, стражи, или еще кого. Они явно присматривали за этой девочкой, чье лицо тоже мне кого-то напоминало, а с учетом того, что одну такую ниндзю я обнаружил во дворце, следует вывод, что девочка аристократка и не из последних. Но все это не дает ответов на вопрос, а нахрена все это было? Ох, не нравится мне этот мир, слишком много всего непонятного. В прошлом было намного проще, а с сенсеем так вообще лафа, была поставленная задача, которую надо выполнить и в процессе не быть сожранным, сожженным, утопленным, забитым толпой или ну да, много всего, но ведь все было кристально ясно и понятно, вот она цель, все, кто не дают ее достигнуть, враги, которых надо бить посильнее, тут же все непонятно, да что там, даже творящийся бред во время моего похода на Мая был более логичным, все же традиции, а вот тут одна глупость и непонятность на другой, и третьей погоняет, начиная с того, почему нам сразу после призыва не поставили рабские печати и заканчивая вот этой непонятной девочкой. Хотя Лия говорила, что та просила доставить ее к родне в столицу Хаэм, а вот теперь все понятно. Ух, как же хорошо, это просто была ловушка. В столице или на подходе к ней меня ждет вооруженная до зубов толпа, да и остальных героев тоже подтянули бы. Вот только я иду в обратном от нее направлении, а догнать меня такой толпой сложно. Спалятся заранее, и я тупо сбегу. Вот тут и вылезла эта девочка. Теперь ее вид кажется очень даже уместным, ведь если бы мне золотые горы обещала грязная оборванка, я бы, да и никто другой, не согласился ее вести. А так, платье дорогое, манеры говорят о благородном происхождении, и обещание золота уже не кажется глупостью. К тому же, кто будет ждать нападения или подставы от ребенка? Хотя девочка может быть и не в курсе о западне, в которую ведет, чтобы правдоподобнее играть, и свято верит в то, что папа или кто там ее послал, просто хочет тайно поговорить со мной о важных делах. С одной стороны, встретиться с мечником Куном очень хотелось, я бы с удовольствием ему за дракона по голове настучал, но сознательно лезть в западню, нет уж, сенси бы меня за такое даже страшно представить, что бы было, так что просто стоит ускориться и покинуть столь гостеприимное королевство. Вот только в следующую секунду меня и Лию охватил свет. Когда вернулось зрение, я высунулся из окопа, сенси натренировал окапываться с закрытыми глазами, даже если разбудить посреди ночи, и пофиг на бетонный пол. Правда, был как-то конфуз, когда заночевал на втором этаже, да и подвалы мне не нравятся, и осмотрелся. Похоже, нас вернуло ближе к столице, и, судя по летающему кораблю, с которого сыпали монстры, пришла еще одна волна. Тут мое внимание привлекла группа приближающихся к нам людей. «О, знакомые лица, ты!» – завопил копейщик Кун. «Ну и что мне ему на это ответить? Меня вообще немного раздражают люди, задающие очевидные или неуместно глупые вопросы. Как, например, подбегающий к жертве взрыва, у которой оторвана рука, нога, да и все остальное тело посечено осколками, герой, спрашивающий, ты в порядке? В этот раз ты ответишь за все свои злодеяния». Выдал еще одну банальщину лучник Куны, встав в пафосную позу, отдал команды своей группе поддержки, и только после этого соизволил натянуть тетиву своего лука. Вот только было уже поздно, надо было не болтать, а сразу стрелять, сейчас же полотно лопатки плашмя опустилось на его пустую голову. Та же участь постигла всех магов и обладателей дальнобойного оружия, коих выносить первыми, сразу после целителей, всегда лучшая стратегия. Вот только я перемудрил, остальные легли без особых проблем. Большая часть банально не успела среагировать на мою атаку. Кажется, я тупо многократно быстрее их, и они просто не успевают среагировать на мою скорость. Прикапывать их не стал по нескольким причинам. Первое и самое главное, мне нужна информация. Мне очень интересно, с чего это вдруг меня телепортировало сюда. И если они могут подобное проделывать, то почему не перенесли меня прямиком в ловушку? Или это действует только во время волны и происходит без чьего-либо содействия? В свите сопровождающих героев обнаружилась шлюха-алкоголичка. Подойдя к ней, сначала распустив волосы, а после собрав их в два хвостика по бокам, констатировал, похоже, а уж после приступил к расспросу, Конечно же, не героев, от которых слышал только пустые угрозы и ругань. Так что приказал Лия еще и кляпы им вставить, но я их реально не понимаю, как можно иметь настолько атрофированный инстинкт самосохранения, ведь я их один раз избил, да и теперь вырубил, а после связал их же ремнями и всем, что под руку попалось. А они что, несмотря на это, угрожают, что вскоре прокачаются, и тогда я получу за все свои злодеяния. И если бы меня сейчас больше не интересовали ответы на вопросы, то точно бы занялся прикапыванием этих героев. Хотя этим можно будет заняться после того, как получу ответы на интересующие меня вопросы. Вот только по-человечески провести опрос мне не дали. С летающего корабля постоянно сыпались всякие монстры, на которых приходилось отвлекаться. А ведь я только-только выяснил, что мои подозрения оказались верными. Та мелкая проблема, которую притащила Лия, действительно оказалась непростой. Да что там, она оказалась помимо того, что младшей сестрой шлюхи-алкоголички и дочкой мудака, так еще и наследной принцессой. Вот этого я, конечно, не понял, хотя смотря на эту шлюху, понимаю, почему назначили младшую. Хотя, как по мне, надо было обождать еще лет 5 и посмотреть, не проявятся ли у этой второй такие же пагубные пристрастия. Но это уже проблемы жителей этой страны, но монстры достали. Все, достали. Лия, встань метрах в 20 за мной, чтобы тебя случайно не задело сверхмегакрутой техникой стиля кулака пьяного Топтыгина. Техника также очень сложная и относится именно к моему стилю. К сожалению, я еще не достиг мастерства в ее исполнении. Мне для этого приходится замирать на месте, а также долго концентрироваться и собирать энергию, ну и выматывает она прилично, так что использовать ее эффективно пока нет возможности. Но вот для летающего, причем так медленно, крупного противника она будет в самый раз. Приготовившись и встав в нужную стойку, завел руки вправо за бок, как бы удерживая невидимый мяч, и сосредоточился. Кума-кума-ха-а-а. Самое сложное в исполнении этой техники – это угадать момент, когда энергия уже больше не может удерживаться, тогда надо резко выставить руки перед собой в направлении цели и немного разжать пальцы и свести запястье в, так сказать, образную пасть. Если этого не сделать, то получится не направленный луч энергии, а взрыв во все стороны, эпицентром которого станут мои руки. Передерживать также не стоит, а то рванет за спиной. Сколько раз приходилось отпаиваться после неудачного использования, вспоминать страшно. Но в этот раз техника была выполнена правильно, ну почти, немного, видно, не так провел заключительные движения, отчего луч начал расширяться конусом и вместо того, чтобы пробить корабль, захватил все в зоне поражения в свой поток и начал уничтожать. Конечно, из-за рассеивания и увеличения площади поражения пришлось добавить энергии, а то только внешнюю обшивку бы подпортил, а так, вложив 2/3 своего резерва, и уничтожил корабль полностью, да и стаи кружившихся вокруг него монстров тоже. Вот только на корабле луч не остановился, а пошел дальше и угодил в волну, в которой пропал. Когда это случилось, я прекратил подпитку техники энергии и вернулся к опросу таких говорливых солдат, а ведь сначала все молчали, но стоило прикопать командира, как все сразу захотели отвечать на мои вопросы. Закончить допрос так и не вышло. После уничтожения корабля волна вроде как рассосалась, ну почти вся, остался один единственный прорыв, ну тот, в который угодила моя техника. И вроде бы ничего такого, подумаешь, светит на небе радужная воронка и немного искрит, чего такого-то. И все бы так и было бы, если бы из нее не вылетел космический корабль. И ладно бы это была бы обычная летающая тарелка, такие иногда над Чернобылем летают, так нет, это был грибанный Энтерпрайз. Да, я его сразу опознал, все же смотрел фильм, да и сериал, и даже модельку этого корабля имел. И вот то, что этот корабль, ну и его экипаж, появился тут, для меня очень-очень нехорошо. А все дело в том, что по сериалу эти поборники демократии, несмотря на так называемые директивы о невмешательстве в дела отсталых разумных рас, постоянно лезли к этим самым расам, если считали, что те живут неправильно, и ракетами и фазерами объясняли аборигенам, как надо правильно жить. И когда их капитан, который как по мне вообще из командного пункта ни ногой не должен ступать, спустится на планету для тайной разведки, в форме звездного флота, с фазером на бедре и толпой расходного материала в виде рядовых, то обнаружит, что тут просто жуть творится. Ну да, рабство и расовая дискриминация. Так что они 100% начнут учить местных, как надо жить. И вроде как мне до этого дела нет, но ведь я тоже рабовладелец, да и вообще, пусть и в отставке, но великий князь тьмы, и вообще, мудила мне такое припишет, что эти борцы за добро и справедливость меня будут по всему этому миру гонять, причем фотонными ракетами или еще какой дрянью прямиком с орбиты, а у меня настолько скоростных и дальнобойных техник нет. ХМА с учетом того, что дыра за ними закрылась, они еще и домой вернуться захотят, а у меня тут толпа свидетелей, которые ткнут пальцем в того, кто их сюда, пусть и случайно, притащил. Так что, Лия, пойди, погуляй по округе полчасика. Хорошо, так, копейщик Кун, лучник Кун, ну и ты, придурок с мечом, убивающий чужих драконов, какие будут пожелания насчет вашей братской могилы? К сожалению, из-за кляпов они выразить свои пожелания так и не смогли, а потому использовал, так сказать, стандартный вариант, и совесть меня по этому поводу ни разу не мучила. Во-первых, они уже пытались меня убить, да и в этот раз точно хотели, ну и угрожали расправой, а отпускать тех, кто пытался тебя убить и грозился отомстить, верх глупости, даже если во второй раз у него не получится, то массу проблем все равно доставит, а может и постарается нанести удар по тем, кто тебе дорог. Не то, чтобы в этом мире были те, кто мне дорог, Лия вроде как питомица и моя собственность, но из-за нее я рисковать своей жизнью или даже жизнью Кура или Кавайзамона не буду. Но даже так, отпускать их еще раз, я ведь тогда их пощадил, думал, включит мозги, одумаются, но нет, так что еще раз такое делать глупо. Во-вторых, они же свидетели, которые растреплют о произошедшем и точно подведут меня под орбитальный обстрел. И пусть слияние моей саперки со щитом дало мне очень приличную защиту, проверять ее против мощи целого космического корабля у меня желания нет. Ну и поквитаюсь заодно с этой шлюхой, которая меня хотела подставить. К возвращению Лии я уже управился и утрамбовывал землю на месте братской могилки. «Хозяин, я тут немного цветов собрала и вот это нашла». Лия протянула мне пару металлических вееров. ХМ вроде как это оружие, хотя, честно говоря, не понимаю, как таким пользоваться. По мне веер нужен для того, чтобы себя обмахивать, а не для боя. Что с этим делать? Если хочешь, можешь оставить себе, ну или продашь и купишь, чего захочешь. Правда, спасибо, хозяин. Пусть пользуется, все же сама нашла, а не по моему приказу, так что пусть будет ей небольшая награда, да и вряд ли эти железки дорого стоят. Ну а теперь ходу отсюда. Примечание к части. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4100156003068. Глава 49. Будни филиала 6 отдела. Пов Дункан Адамс. Мир, а точнее миры, изменились, а вместе с ними и мы, или вернее будет сказать, что это мы, меняясь, меняли миры вокруг себя. В последнее время я слишком часто предаюсь философским рассуждениям на тему мира и моего места в нем. Старею, наверное, да, сказал парень, который только последние 40 лет перестал выглядеть, как подросток. И если бы не пара шрамов и седая прядь в волосах, у меня бы еще лет 30 спрашивали документы при покупке алкоголя и сигарет. И нет, я не спился, но иногда, когда все же выдается выходной, раз в 7 лет, можно расслабиться. Да и то, такое понятие, как выходной, стало нам знакомо только последние лет 70. Про отпуск Лия сказал еще лет 100 даже не заикаться. Лия из всей нашей компании лучше всех приспособился к новым реалиям, хотя его продолжительность в жизни даже без учета новейших маготроинтравных технологий поистине поражает. А если он и все новейшие разработки использует, то точно не будет уступать по продолжительности жизни шефу. Кстати, эти двое, кажется, начали встречаться. Младшие агенты и стажеры уже делают ставки, когда же дело дойдет до поцелуев. Вот только мне кажется, мало кто, кроме нас, доживет до этого счастливого момента. Лия за шефом ухаживал лет 100 без малого, и это только чтобы добиться хоть какого-то внимания с ее стороны и того, чтобы его воспринимали серьезно. Вот только ему еще лет 200, а то и все 300 понадобится, чтобы подрасти до биологического возраста, когда он как мужчина будет из себя что-то представлять. Вот только сам Лия на подобные подначки всех шлет в мир и класс Пи, должность как бы позволяет. Я, конечно, не сомневаюсь в том, что он и так сможет не оставить шефа неудовлетворенной, да и шеф ко времени относится сильно иначе. Хотя чего я хочу от существа, которому перевалило за 5000 лет, а главное, насколько перевалило, никто не знает, это может быть как сотня другая лет, так и 4999 лет и 11 месяцев и 29 дней. Да и, как говорит шеф, да я же померла, а теперь у меня новая жизнь, так что считаем возраст от момента рождения. Конечно, это не прокатило. Бюрократия настолько страшный монстр, что даже шеф, хотя она и до этого с ней вела неустанную борьбу и все никак не могла одержать победу, столкнулась с простой проблемой – законы. Несовершеннолетним отказывались продавать алкоголь. И нет, шеф у нас не алкоголичка. Просто после восстановления она принялась пробовать все подряд, так как у нее капитально изменились вкусовые рецепторы, да и, как мы поняли, восстановление прошло не без накладок. Мы, конечно, помалкиваем, так как мы-то и накосячили, больше просто некому, но у шефа проблемы с памятью, не то чтобы большие, хотя большие, по содружеству она помнит только общие моменты, да и в простых жизненных мелочах есть огромные провалы. Как вспомню, какой кипиш и паника поднялись, когда у ее нового тела были первые месячные, мороз по коже. У нее тогда была настоящая паника и истерика. Она тогда решила, что тело отторгает душу и потому начало разрушаться. Мы тогда тоже так подумали. Ну а как было не поверить, если шеф так сказала? Как можно не доверять мнению существа с таким опытом? Так что принялись спасать. Вот только когда разобрались, всем было очень стыдно. Всем левым свидетелям была стерта память, шеф дала добро, она вообще и нам хотела память подчистить, но мы уговорили этого не делать, на случай подобных ситуаций. Вот с тех пор и стараемся неудобные для шефа темы не поднимать. И, если подумать, это не так чтобы сложно. Содружество как таковое перестало существовать, остались только мы. По факту мы теперь и есть содружество. Так что вспоминать лишний раз прошлое не имеет никакого смысла. Надо думать о будущем и разгребать дерьмо в настоящем. А уж дерьма у нас с избытком. Вот могли ли мы раньше подумать, что твари из разрывов и проломов будут доставлять, можно сказать, незначительные неудобства по сравнению с гражданами, коих мы должны защищать. После объединения с магической Русью появилось столько криминальных группировок и даже целых организаций, что выть на Луну хотелось. Некоторые наши стажеры, которые были оборотнями, так и делали, говорят, легче становится, я не пробовал, а вот Тим день через день воет. Ну его понять можно, с его способностью к телепортации работы у него больше, чем у всех остальных. Ведь как обычно бывает, засечешь или расколешь на месте шестерок, а пока доберешься до места, там уже никого нет, или все улики уже уничтожены. Вот в таких случаях и вступает в дело Тим, который моментально оказывается на месте и действует по обстоятельствам, когда за группу захвата работает, а когда и не заморачиваясь и сразу палачом выступает. Вот только преступность не единственная наша проблема. Правительство. У этих людей слишком короткая память и слишком завышенное чувство собственной важности и незаменимости. Хотя вот как так, ведь буквально несколько лет проходит с последнего, регулярного, инцидента, когда у шефа заканчивается терпение, и она наглядно показывает аннигилятором, что незаменимых людей нет, но каждый раз все начинается по новой. Одно радует, после появления дара, тела и Тилдара практически прекратились конфликты на почве расовой неприязни. Хотя тут же добавилась новая головная боль в виде Литарда, но с этим хотя бы проще бороться. На фоне всего этого командировка, когда тебя отправляют в новый неизведанный мир, открытый по случайным координатам, с целью его изучения и поиска полезных ресурсов, как производственных, так и человеческих, просто курорт. Последний ресурс для нас даже более ценен. Несмотря на просто огромное количество относительно сильных существ, нам катастрофически не хватает сотрудников. В принципе, основная причина как раз в том, что сильных существ много. Это накладывает на соискателей определенные требования, самое простое из которых быть в несколько раз сильнее среднестатистического жителя Содружества боевого аспекта. К тому же не все такие разумные стремятся идти работать к нам. Чарли уже лет 15 припоминает случай с очень удачной мутацией от косяка трынь-травы. Парень реально получил силы, сравнимые с агентами 8 класса, но тем не менее не изъявил желания идти работать к нам. Да что там, этот гад так и продолжил работать в своей собственной небольшой кондитерской лавке. Ему, видите ли, доставляет удовольствие видеть счастливые лица детей, которые у него покупают пирожные, мороженое, ну и прочие сладости. Хотя стоит отметить, что пирожные у него восхитительные. Шеф Тима каждый день за ними гоняет. Также в новом мире стоит прощупать возможность вступления этого мира в содружество. Вот, к примеру, Джон, когда был в командировке, смог договориться с местными, и они влились в содружество. Ну, как по мне, ему просто повезло, что на весь тот мир было одно большое и развитое государство, правители которого, когда осознали все те блага, которые получат, вступив в содружество, всего за 6 лет подмяли под себя все остальные мелкие страны и даже всяких туземцев, которые еще собирательством и охотой жили. Сложнее всего с мирами, которые копируют наш до объединения, уровень развития вроде как и не слишком низкий, но высокоразвитыми такие миры назвать не получается, а хуже всего то, что в таких мирах куча стран, которые меж собой никак договориться не могут. В случае нахождения таких миров было решено просто проводить разведку на тему чего полезного. Пару раз находили очень редкие элементы, которые за грамм у нас стоят миллионы, а там практически ничего не стоят, ну и человеческого ресурса. Было пару раз такое, что вроде как в самом обычном мире находились личности, наделенные очень сильными способностями. Обычно таких были единицы, и местные власти чаще всего относились к ним как к преступникам и просто опасным элементам, которые лучше устранить. Вот такие люди с огромным удовольствием шли к нам работать, а главное, работали очень хорошо. Конечно, можно подумать, что в командировке можно расслабиться, все же другой мир, шеф или она над душой не стоят, с собой для налаживания контактов и просто комфортного пребывания и более удачной разведки имеется много чего ценного, так что можно устроить себе настоящий отпуск. Ага, аж 2 раза. У Ля есть детектор лжи, понятное дело, магический, с очень мощным духом разума внутри. Так вот, после командировки идешь отчитываться, и первый же вопрос, который он задает, а не устроил ли ты себе там отпуск. И если попался на этом, то все, командировки тебе больше не видать, как своих ушей, про выходные на ближайшие 200 лет тоже можно забыть, а вот сверхурочной работы будет столько, что будет казаться, что в сутках 72 часа, а не 48 часов, как обычно. Конечно же, если ты усиленно пахал и нашел что-то интересное, ну или определил, что мир является полной пустышкой, быстрее отведенных на исследование 10 дней, то оставшийся срок можно расслабиться. А если вообще начал переговоры по вступлению этого мира в содружество, так вообще на некоторые вольности, без перегибов, конечно же, закроют глаза. Так что командировка, которую мне удалось выбить, будет для меня фактически как этот самый мифический отпуск. Активировал устройство для создания портала по случайным координатам. В нескольких метрах передо мной образовалась пространственная воронка. Да, это вам нестабильный проход, через окно которого можно даже рассмотреть, что происходит на той стороне. Следуя правилам техники безопасности, первым отправил в воронку 8-ку. По факту это техномага-шаманская фиговина в форме шарика, который по форме напоминал самый обычный бильярдный шар, а после того, как один умник из-под отдела разработок и совершенствования технологий под руководством Чарли покрасил его в черный цвет и нарисовал цифру 8, название и дизайн к этому устройству для приблизительной проверки окружающей среды нового мира так и прилипло. Через 5 секунд получил ответ: мир пригоден для жизни. Хотя не прям это послание, а скорее энергетический всплеск, который так переводится. К сожалению, с подобными воронками больше информации не получишь, но и этого уже вполне достаточно. Если мир пригоден для жизни, то проблем с тем, чтобы вернуться, не будет, а вот лезть наобум точно не стоит. Первые разы парочка энтузиастов полезла, так их выбросило в открытый космос, ну или точнее на то место, где раньше была планета Земля, до неизвестной катастрофы, которая от нее оставила только астероидное поле. Поместив устройство для перемещения в отдельный пространственный карман, разбежался и прыгнул в воронку. Отдельный пространственный карман под устройство ввели недавно, а то ведь раньше все было в одном, и, если была опасность быть взятым в плен и потерять устройство, приходилось активировать схлопывание кармана со всем добром. Ну а теперь вещи, которые еще могут пригодиться для того, чтобы отбиться или сбежать, будут целыми, а устройство будет уничтожено, не оставив совершенно никаких следов. Вынырнул из воронки, которая через 3 секунды после моего выхода закрылась, на кладбище, да еще и ночью. Ну, по крайней мере, точно не будет свидетелей, а значит экономим заряд батареи стирателя памяти и время на написание отчета. Вот только я сильно поторопился с выводами. А ведь по идее ночью на кладбище должно быть тихо и безлюдно. Но это, видимо, какое-то неправильное кладбище. Угу, и мертвецы тут неправильные, нет, чтобы тихо мирно по могилкам лежать, они вместо этого из них вылезают и на маленьких девочек нападают, а нет, это скорее девочка на них нападает. ХМ, ну что сказать, мой персональный ТМС просканировал как эти трупы, так и девочку. Вот прибить Чарли мало за то, что он сделал его в форме очков. Нет, штука, конечно, полезная, если не думать о том, что таскаешь на себе некротически искусственно выведенный организм с кучей техномагических имплантатов и одержимый духом. А тогда, полезная вещь, которая имеет огромную базу данных и возможности по сканированию цели посредством сбора информации из инфосферы мира. Жаль, конечно, все обо всем так не узнаешь, но очень много полезной, а главное, своевременной информации получить можно. Так, например, о трупах устройства, сверив полученную из инфосферы этого мира информацию с нашими базами данных, выдал результат. Одержимая демоническим духом нежить, видовая классовая принадлежность, вампир, по характеру энергетической структуры выделяются следующие уязвимые точки. Голова и сердце, есть вероятность наличия летальной аллергической реакции на ультрафиолет. Девочка тоже оказалась не так проста. Хотя нет, она как раз была проста, как лом, тот самый, против которого нет приема, если нет другого лома. Она тупо давила силой, ни техники, ни нормальной стойки, в общем, гражданская. Но тот факт, что люди в этом мире довольно сильны физически, относительно, конечно, радует. Среди мастеров боевых искусств или еще кого подобного могут найтись личности, которые потянут по силам на агентов 25 класса. А раз мир перспективен, то стоит начать налаживать контакт, тем более спасенная аборигенка будет более лояльна и будет охотнее делиться информацией. И надо поторопиться, и нет, эти пародии на вампиров, пусть будут упыри, а то Иван Васильевич за такое оскорбление своего вида и покусать может, не убьют девочку, скорее она их, ведь из пяти нападающих осталось трое, а нет, уже двое, еще один был насажен на заточенную ветку. Так, ладно, достаем новое табельное оружие Легион 09, эх, Чарли, вот чем тебе наши старые добрые метатели не угодили, хотя да, в некоторых случаях они не очень, ну да ладно, благодаря пространственному карману от своего метателя никто отказываться не требует, просто надо носить новое оружие, которое теперь выдают всем новичкам и стажерам. Так, конечно, штука удобная, со своим пространственным карманом, в котором целый склад различных боеприпасов. Как же я намучился, пока выучил наизусть весь перечень того, что туда запихали. Но блин, 286 типов снарядов, это все же перебор. Конечно, удобно и экономично, а с учетом того, сколько разномастных существ в Содружестве и прилегающих мирах, то даже, можно сказать, незаменимо. Да и встроенный бластер, который раньше приходилось таскать отдельно, тоже удобен. А так, дал голосовую команду духу, зарядить с 5В, и все готово. Оружие заряжено самыми подходящими для уничтожения упырей патронами. Хотя эти же патроны отлично подходят и против полуматериальных существ теневого энергетического спектра.